Рина проснулась и глянула на телефон. 7:30. Ого, надо подниматься. Валентина сказала, что автобус в 8:30, если будет, конечно. Было зябко. Попробовала бачок печки, остыл. Поеживаясь, быстро оделась. Валентина сидела за столом и смотрела в одну точку. «Простите», — кашлянула Рина. «Я припозднилась». Та вздрогнула, глянула на нее и попыталась улыбнуться. «Ничего, Ирочка, все нормально, успеем. Чаю выпей и поедем с Божьей помощью. Сейчас подам тебе. Садись». Она вышла в кухню и через несколько минут внесла чашку с дымящимся чаем и тарелку, на которой лежали два куска хлеба, густо намазанные маслом. «Вот-вот яичница будет, обожди пару минут. Слава богу, куры еще несутся». «Да обойдусь, не беспокойтесь», — поспешила ответить Рина. «Я вообще утром есть не привыкла. Так, чашку кофе, кусок сыра, и все». «Сыра нет», — развела руками хозяйка. 100 лет не была в магазине. Вот Нина, подружка моя, хлеба вчера занесла. Говорит, помрешь с голоду, Валька. А мне и вправду не до еды. Зато масло наше деревенское, и хлеб вкусный, серый. В городе такого уж точно нет». Санечка всегда восхищался, какой у нас хлеб, Валя. Не хлеб, пища богов. Хлеб с маслом любил больше всего. Просто свежий хлеб и масло. Говорил, что на такой бутерброд не нужны ни сыр, ни колбаса. Они его только испортят. Раньше-то вообще в деревне ничего не было, ни сыра, ни колбасы. Вот мы и отвыкли. Нет, в районе, конечно, можно было достать, только как-то мы обходились. Сейчас, конечно, всего навалом, даже в нашем деревенском. «Ну, говорю, отвыкли». «Ну да, конечно», — подумала Рина. «Испортит. Как можно испортить бутерброд настоящим французским канталем или, скажем, итальянской сопрессатой?» Рина глотнула горячий чай и откусила кусок хлеба. «А ведь правда», — удивилась она, — «вкусно-то как. Масло нежнейшее, ярко-желтого цвета, сладковатое, таяло на языке». Хлеб ноздреватый, чуть соленоватый, немного влажный. Пах солодом, запах детства, запах твердых, чуть сладких бубликов по 6 копеек, теплого подового с плотной горбушкой, из-за которой они с Танькой ссорились. Делили так. Верхняя горбушка тебе, нижняя мне. Только как они определяли верхнюю и нижнюю, этого Рина не помнила. Валентина поставила перед ней маленькую черную чугунную сковородку с шипящей глазуньей. «Санечка со сковородки любил», — вздохнула она. «Говорил, так вкуснее». Рина помнила, когда матери не было дома, и картошку, и яичницу они ели с отцом со сковородки. При маме, конечно, ни-ни. Заработали бы по полной, но со сковородки было на самом деле вкуснее. Вот почему? И у яиц вкус был другой. Вернее так, у яиц был вкус, не то что у магазинных. Даже самых отменных и дорогих, на натуральных кормах. «Везде у нее Санечка», — подумала Рина, — «везде. При каждом слове его вспоминает, при каждом действии». Через 20 минут были готовы. Валентина, одетая в темное, в длинном до щиколотки пальто и в черном вдовьем платке, на голове повязанном низко почти по глаза. На ногах резиновые сапоги, из-под пальто черная суконная прямая юбка. Валентина осторожно и тревожно разглядывала Рину. Потом пошла в свою комнату и вышла, держа в руке черную косынку из плотного шелка. «Надень, Ришка, так положено». Спорить не стала, покорно кивнула и кое-как повязала платок. Головные уборы она не носила, уверенно считая, что никакие шапки, шляпки и тем более платки ей не идут. В крайнем случае капюшоны. Да и их накидывала редко, уж совсем в случае непогоды или после укладки. Да и волосы ее были такими густыми, что заменяли любую шапку. Вот с чем точно повезло, так это с волосами. Маргошка, вечно мучившаяся своими 3 перьями в 6 рядов, по ее же словам, глядя на Рину, вздыхала. «Эх, подруга, ну поделилась бы, а? Зачем тебе столько?» «Бери», — смеялась Рина, — «тебе точно не жалко». Но платок, как ни странно, ее не испортил. Черный всегда был ее цвет, и, убрав буйные кудри, Рина с удивлением отметила, что гладкие волосы ей бы тоже пошли. Запирая дом, Валентина глянула на Ринины ноги. «Нет, девочка», — покачала она головой, — «так не пойдет. Ботиночки твои не для нашей погоды, промокнешь тут же». Валентина повернула ключ в замке, вернулась в сени и вышла, держа резиновые сапоги и шерстяные носки. «Надевай», — приказала она. Рина посмотрела на свои ботильоны, потом на предложенные сапоги. «Ничего не промок, но это хорошая обувь, не из дешевых, и я в ней много раз в дождь попадала». Но Валентина решительно и строго перебила ее. «Надевай, не спорь. Промокнешь в своей недешевой, я знаю, что говорю. Там на кладбище грязь непролазная, да и наверняка развезло после дождя. А дожди шли неделю». Рина подчинилась, натянула носки и влезла в сапоги. Шли по деревне, и она с интересом поглядывала по сторонам. «За Нинкой зайдем», — сказала Валентина и шагнула к зеленой калитке. «Нинка! Нин!» — крикнула она, и на пороге появилась полная женщина в стеганой куртке с капюшоном, и, надевая на голову черный платок, крикнула. «Иду, Валя! Иду!» Валентина представила Рину. «Дочка Санечкина. Знакомьтесь». Нина протянула Рине крупную широкую руку. «Нина Василенкова я». «Очень приятно», — кивнула Рина. На соседке были надеты высокие черные резиновые сапоги. «Видно, Валентина правда знает, что говорит», — подумала Рина. «Им местным виднее». Кстати, в носках и сапогах было тепло и уютно. Шагая по разбитой колдобистой дороге, Рина представила, как бы она сейчас мучилась в своих моднейших итальянских сапожках на каблуке. «И вправду ноги переломаешь, да и лужи. Кругом сплошные лужи. Осень, деревня». Дороги, как 100 лет назад, как описывали классики. Деревня была довольно большой. На единственной улице друг напротив друга стояли дома 15 дворов справа, столько же слева. Они были похожи друг на друга, как близнецы-братья. Покрашенные в коричневые крыши, темно-зеленые или коричневые фасады с тремя окнами. Палисадники с почти отцветшими астрами, самыми поздними из цветов. Уже пожухлая и пожелтевшая трава, почти облетевшие деревья, на которых кое-где висели неснятые бурые яблоки. Заколицы лавочки, потемневшие от времени и осенних дождей. Вот только дым из труб шел не из каждого дома. В некоторых и вовсе окна были заколочены крест-накрест. Валентина перехватила ее взгляд. «Разъезжается молодежь. Ну и правильно, что здесь делать? Совхоз развалили, работы нет». «Санаторий закрыли. Нерентабельно. Видите ли, далеко от центра и вообще. А раньше полсоюза сюда приезжала на нашу водичку и помогала, ведь, а? Старики поумирали. А продать эти домишки невозможно. Кому нужна дача за 3-9 земель? Полсуток из столицы добираться». «Нет, летом тут у нас красота», — улыбнулась Валентина. «И летом красота, и зимой», — поправила Нина подругу. «Только осенью тоска. А где осенью не тоска?» — улыбнулась Валентина. Рина кивнула, но в душе не согласилась. «Нет, конечно же, октябрь не самый лучший в месяц в году. Уже подступают вполне ощутимые холода, начинаются дожди. Особенно в конце месяца осень готовит к зиме. Нет, бывают и теплые октябри, Рина их помнила». И все-таки в городе не так тоскливо, уж, конечно же, чище. Темные мокрые заборы, черные деревья, темный печальный лес и желтое поле. Нет уж, ваша красота не для меня, да и в избе, если честно, не так уж приятно. Она поежилась, вспомнив утреннюю зябкость и нежелание вылезать из-под одеяла. И без горячего душа, ой, скорее бы домой, в теплую, даже жаркую квартиру, да под горячую воду. В Москве в октябре уже топят. Сапоги вязли в чмокающей грязи и становились все тяжелее. Когда они подошли к остановке, закапал мелкий унылый дождь. Женщины выглядывали на дорогу с тревогой, ожидая автобус. Нина успокаивала подругу. «Не бойся, Вальк, туда еще никто не опаздывал». Рина отвернулась. Да уж, смешно. Наконец показался автобусик. Кривенький, скособоченный. Женщины встрепенулись и облегченно выдохнули. Ну, слава богу. Автобусик резко затормозил, остановился, фыркнул темным, вонючим дымом, крякнул и со скрипом открыл двери. Народу там было не густо. Несколько бабок в старых прирезиненных, похожих на плащ-палатки плащах, дед в телогрейке и притулившийся к влажному запотевшему окну парень в грязной спецовке. Уселись на заднее сиденье и, наконец, успокоились. Успеваем. Рина поморщилась от резкого запаха табака, мокрой одежды и перегара. Автобусик трясся на ухабах, припадал, как калека, нервно подскакивал на кочках и колдобинах. Шофер громко матерился и дымил вонючей цигаркой. Весь дым шел в салон. Рина укачала и замутила. Слава богу, вышли на первой остановке. «Больница!» — объявил шофер и резко затормозил. Старушки засуетились. Вслед за Валентиной, Ниной и Риной вылезли две старухи и дед в телогрейке. Гуськом друг за дружкой по узкой тропке процессия дружно почапала к одинокому бледно-желтому двухэтажному зданию больницы. «Успели, слава богу!» — повторяла Валентина. «Нервничает», — подумала Рина. «А вот я почему-то спокойна». Обошли здание и вошли с черного хода. «Здесь морг», — коротко бросила Валентина и сжала бледные губы. У дверей стояли три мужика и четыре женщины в черных повязках. «Наши», — прокомментировала Нина. Мужики жали вдове руку, женщины шмыгали носами и неловко утешали. «Отмучился Валь, теперь ему хорошо». Валентина хмурилась. Ничего на соболезнование не отвечала, с тревогой смотрела на дверь морга, но войти не решалась. Тут дверь открылась, и из нее выглянула молодая женщина в несвежем белом халате. «Кто тут Корскову?» — хмуро спросила она и, увидев оживившийся народ, добавила. «Ну и чего ждем?» Первыми, неловко толкаясь, прошли мужики. За ними поддались женщины. Только Валентина не двигалась и все стояла в стороне, словно боясь войти. Нина взяла ее за руку и обернулась к Рине. «И вправду пойдем», — позвала она. Это была маленькая, метров в 12, не больше, комната, украшенная пластиковыми, немного поблекшими цветами. Такие кладут на могилы. Вдоль стены стояли простые струганные деревянные скамейки. Посредине комнатки на четырех табуретках стоял узкий гроб, обтянутый красным сатином с черными бантами. В гробу лежал Ринин отец. На скольких похоронах ей приходилось присутствовать? Не перечесть. Коллеги, родня, знакомые, одноклассники, да уже и из их класса ушло два человека. Она бывала на разных похоронах, богатых и бедных, повидала и разные ритуальные принадлежности, от обычных и привычных до дорогущих, эксклюзивных, рассчитанных на очень крутых и богатых. Да и поминки случались разные, и в маленьких квартирках, и в дорогих ресторанах, как говорится, по статусу, по сеньке и шапка, хотя кому это надо? Понятно, родне. Статус было принято соблюдать и здесь, вместе с скорбным. Но сейчас в этой нищей поселковой больничке, почти за 500 верст от Москвы, в этой крошечной убогой комнатушке местного морга, в дешевом и пошлом гробу, лежал ее отец, ее папа, которого она когда-то очень любила. Нет, почему когда-то? Она любила его всегда. Просто с годами перестала так остро, как в детстве, в нем нуждаться, и все. Собственно, как и все дети. А любовь ее не исчезла, никуда не делась, просто отступила. Но и обида осталась, увы. Взрослая девочка, а все туда же обида. Женщины, включая подружку Нину, приглушенно заголосили. Только Валентина, крепко сжав сухой, бледный, почти бесцветный рот, по-прежнему молчала. Глаза ее были безжизненными, пустыми, и смотрела она вглубь себя, в прошлую жизнь. Прощальных речей не было. Простой деревенский люд, с опаской и интересом поглядывая на столичную и уж точно важную птицу, дочь покойника, робел. «Прощайтесь», — тихо подсказала сотрудница морга. «Пора». Женщины разом, как по команде, замолчали. Мужчины, неловко мнущие в руках кепки, по одному стали подходить к гробу. Слова прощания были скупыми и одинаковыми. «Прощай, Андреич, прощай, брат, покойся с Богом. Хорошим ты был человеком». Валентина, словно окаменев, стояла чуть в отдалении, выпрямив спину и приподняв подбородок. Рина посмотрела на нее и растерялась. Все уже попрощались, мужики, опустив головы, со скорбными лицами жались к стене, выкрашенной в темно-зеленый, назойливый мрачный цвет. Женщины переглядывались и перешептывались, и тоже, видимо, ждали от Валентины каких-то действий. «Валь!» — шепнул ей Нина. да отомри ты. Давай, подруга. И она чуть подтолкнула ее вперед. Пора. Валентина вздрогнула, с удивлением посмотрела на Нину и шагнула к гробу, все так же молча, внимательно разглядывая застывшее мраморно-белое лицо мужа. Вглядывалась в него, как будто только-только сейчас, в эту минуту, начиная понимать, что видит его в последний раз. Казалось, ей хотелось запомнить навсегда эти минуты и его лицо, и руки, которые она осторожно, словно боясь разбудить его, потревожить, гладила, как мать гладит спящего ребенка. Она по-прежнему не проронила ни одной слезинки, только стала еще бледнее и, наконец, разомкнула сжатые губы, наклонилась к нему и совсем не слышно ему одному что-то зашептала. По комнате пронесся тихий вздох. Краем уха Рина услышала, как одна из женщин тихо сказала другой: «Ну, слава богу, отмерла, то уж я думала, рядом ее положим». Валентина все шептала что-то, и вдруг ее губы слегка еле заметно дрогнули, и она улыбнулась. Она разговаривала с покойным мужем, по-прежнему гладила его по застывшему лицу и рукам, сложенным крест-накрест поверх голубого атласного покрывала. Рина уловила ее последнюю фразу: «Ну все, Санечка, все, мой родной, теперь до встречи». Она выпрямилась и коротко глянула на Рину. «Теперь ты, Иришка, давай, прощайся с отцом». И с такой же прямой и ровной молодой спиной сделала шаг назад. Рина беспомощно оглянулась, словно ища поддержки, и подошла к гробу. Смотрела на отца и не узнавала. 5 лет она не видела его, не так уж много, но и немало. Густые темные волосы его заметно поредели и побелели. Поседели и брови, широкие, ровные. Лицо отца было изможденным, худым, с остро очерченными скулами, но оно было спокойным. «Отмучился», — вспомнила она слова одной из соседок. Рина погладила его по рукам и прошептала: «Пока, пап. Прости меня за все. Пожалуйста». Она судорожно сглотнула вязкую слюну, наполнившую рот, и отошла к стене, холодной и гладкой, будто покрытой тонкой коркой льда. Народ засуетился, снова загомонил, и мужчина, легко подняв гроб, понесли его к выходу. Гроб чуть дрогнул, качнулся и наклонился. Мужики испуганные коротко матернулись. Нина прикрикнула на них, и, толкаясь, все, наконец, вышли на улицу. Напротив морга стоял старый ободранный пазик, возле которого со скучающим видом нервно курил парень с загорелым лицом и невыносимо синими глазами. — Чё так долго? — недовольно спросил он. — Пашка, да подмогни лучше, деятель! — прикрикнул на шофера один из мужиков, втаскивающий гроб в автобус. — Ишь! Разговорился. Недоволен он, мать твою, долго. Пашка, бросив на землю сигарету, беспрекословно послушался старшего. «А что сказать нельзя обиженно?» — пробурчал он. На него посмотрели с презрением. «А сам? Недотумкал? В тюряге, что ли, мозги отбили?» Пашка покраснел, нахмурился и явно обиделся уже всерьез, но ничего не ответил и, крякнув, стал помогать. Наконец, натуженно скрипя, автобусик катафалк с ревом тронулся с места. Валентина сидела возле гроба и смотрела перед собой. Женщины тихо заговорили, из-под тишка поглядывая на Рину. Та смотрела в окно. Снова закрапал дождь, и потемнело без того мрачное небо. Водитель Пашка матернулся. «Опять развезет! Проедем, мужики?» — громко спросил он, ища поддержку. «Проедем, не впервой!» — коротко ответили ему. По шоссе ехали 20 минут и, наконец, свернули на проселочную дорогу, разбитую и окончательно размокшую. Пашка негромко, но зло матерился, а мужики с тревогой посматривали в окна. «А Пашка-то прав. Застрянем, как пить дать», — наконец подал голос один из них. «Неделю дожди поливали, ясное дело. Не повезло», — поддержал другой. «Да уж», — подумала Ирина. Провезение в этой ситуации как-то не очень уместно. Теперь, припав к запотевшим окнам, замолчали и женщины. Всем стало тревожно. Но с угрожающим ревом автобусе как-то двигался, буксовал, попадая колесом в вязкую глину, отчаянно боролся с ней и все же вырывался и, кряхтя, постановая, плелся дальше. Валентина в разговорах не участвовала и беспокойства не проявляла. Казалось, ей все равно. Она была не здесь и не с ними. Только вздрагивала, когда пазик резко подпрыгивал на ухабах и кочках, хмурила брови и придерживала крышку гроба. Все это, эти люди и раскисшая деревенская дорога, и убогий случайный катафалк, и чужая нелюдимая женщина, переживающая самое страшное горе, никак не вязалась с Рининым отцом, красавцем и умницей. «Все чужое и непонятное», — думала она, — «хотя все правильно, и сам давно стал чужим». Она отвыкла от него. Вот, наверное, поэтому у нее сейчас такое странное состояние. Она еще не поняла, не осознала, что хоронит отца. Поэтому ей не так больно. Ей стыдно, неловко, но это так. Стыдно за то, что так и не смогла понять и принять его выбор, его новую жизнь, что до конца не простила, что отодвинула его от себя. Почему? Да, так было легче, всегда легче отстраниться, чем понять и принять. Завтра она уедет и попрощается с этими людьми навсегда. Они живут в разных мирах. Они, эти люди, совсем неплохие и даже, скорее всего, хорошие. Только у них с Риной слишком разные жизни. Автобусик резко затормозил, фыркнул и резко остановился. Мужики облегченно выдохнули. Добрались Божьей помощи, не застряли. Женщины заворчали в адрес шофера. «Эй, специалист, не картошку везешь! Людей!» Синеглазый Пашка обидчиво хмыкнул. — Ага, довез вас, как в лучших домах. А вы, тетки? Дождь усиливался, и народ тревожно поглядывал на темно-серое небо. Кряхтя и охая выбирались из пазика. Рина подняла воротник куртки, поглубже натянула капюшон, поежилась, сунула озябшие руки в карманы и огляделась. Деревенское кладбище огорожено не было, да и зачем? Стояло оно на холмистой опушке густого темного леса в отдалении от дороги и деревни, и вряд ли нашлись бы желающие прогуляться здесь вечерком. Все вокруг пестрело венками с выцветшими пластиковыми цветами, пожухлыми мокрыми красными и черными траурными лентами с расплывшимися золотыми и серебряными буквами. Из деревянной старушки вышел мужик в огромном ватнике и резиновых по колено сапогах. Кажется, они назывались рыбацкими. Язычно сплюнув, в развалочку направился к ним. Неспешно стрельнул папироску у мужиков, обстоятельно закурил, что-то сказал и пошел обратно в старушку. Мужики оживились, подняли гроб и, осторожно стараясь обойти глубокие лужи и ухабы, понесли его к воротам. Женщины засеменили следом. Валентина шла под руку с Ниной, Рина за ними, одна. Кладбищенский сторож, он же могильщик, махнул траурной процессией, дескать, давай поспешай, и быстро пошел вперед. Все двинулись за ним по узкой и мокрой тропинке, шли осторожно, боясь поскользнуться на рыжей, расквашенной глине. Тропинка петляла между могил, заброшенных и ухоженных, уходила вверх по холму. Мужики недовольно бурчали и раздраженно поглядывали на сторожа. Но вот они поднялись и увидели свежую, только что вырытую могилу. Мужчины с облегчением опустили гроб на четыре крепких и широких чурбака. Оттирая пот и потирая затекшие руки, немедленно закурили. Женщины сгрудились отдельно и тут же зашептались. Рина уловила, что обсуждают они удачное и хорошее место, повторяя, что отцу повезло. Рина огляделась. Да, фраза эта выглядела неловко и даже смешно, но, если честно, место действительно было удачным. Самая высокая точка погоста, с прекрасным видом на лес и речку. Справа росли две сосны, ровные, прямые, с красноватыми стволами, и высокой, густой, уходящей в небо, раскидистой, голубоватой кроной. Слева широченный дуб с почти опавшими листьями. Сбоку, чуть в отдалении, высоченная старая рябина — густо усыпанные гроздьями спелых и алых ягод. Все замолчали, прислушиваясь к тишине. Неожиданно громко язычно каркнув, взлетела с рябины огромная пегая ворона, и все словно очнулись, вспомнили, зачем они здесь, в этом невозможно красивом и скорбном месте. «Открывать будем, хозяйка?» — хмуро спросил сторож, обращаясь к Валентине. «Нет», — коротко отозвалась она и тихо добавила. «Попрощались уже». Мужик обрадованно заметил. «Ну и правильно. Быстрее освободитесь и выпьете за упокой». Сторож кинул мужикам конец веревки, и, подцепив гроб, они стали медленно и аккуратно опускать его в вырытую яму. Потом все подошли к краю могилы, и сторож начал быстро и ловко орудовать лопатой. Через пару минут гроба было не видно. Плюнув на красные, похожие на клешни, ладони, сторож старательно, совсем по-хозяйски, начал сооружать подобие холмика, любовно приглаживая землю боком лопаты в тяжелой налипшей глине. — Ложите венки, — коротко приказал он и закурил, облокотившись на черенок. Мужики аккуратно и бережно устанавливали венки, женщины раскладывали нехитрые садовые букеты. — Ну, закончили, что ли? — через некоторое время поинтересовался сторож. Валентина укоризненно взглянула на него и принялась расправлять ленты на венках и поправлять цветы. Закончив, отошла на пару шагов и оглядела могилу. — Идите, — не оборачиваясь, сказала она, — я догоню. Народ с нескрываемым облегчением двинулся в путь. Рина стояла в растерянности. Подойти к Валентине, еще раз попрощаться с отцом или просто подождать ее и взять под руку? Валентина еще раз поправила ленту на венке, обернулась, увидела Рину. — Ну что, как тебе место? Хорошая, правда? Молодец, Толик не обманул, хоть и пьянь конченая. Хорошо здесь будет, Санечке, спокойно. Совсем рядом чирикнула птица. Рина подняла голову. Серо-голубая красавица с перламутровым отливом на крыльях, склонив гладкую голову, внимательно разглядывала ее черными глазками-бусинками. — Сойка! — улыбнулась Валентина. — А место и вправду хорошее. Благостное, что ли, — подумала Рина. Тихое, живописное, спокойное. Глупость, конечно. Какая покойнику разница, где лежать? Наверное, здесь дело в родственниках. Это им спокойнее, если место хорошее. Перед глазами мелькнула картинка московских скорбных мест, города мертвецов. Могила на могиле, памятник на памятнике, наползая друг на друга, теснятся, словно усопшие хотят спихнуть случайного незнакомого соседа. Бесконечный гул от кольцевой дороги, черные стаи вопящих, застилающих небо ворон, совсем как в фильмах ужасов. От их злобных и яростных криков Рине всегда становилось не по себе. А здесь Сойка, синебокая, блестящая, неимоверная красотка Сойка, и лес, и речка, и сосны с рябиной, и дуб. Валентина права, тишина и покой, благодать. И, кстати, если задуматься, нет, глупость, конечно, и все же она бы, может, хотела бы здесь найти последний покой. О, Господи, какие дурацкие мысли лезут в голову. Рано думать о вечном, рано. Подумаем еще о насущном. В общем, еще поживем. Они направились к выходу, и в эту минуту у Рины зазвонил телефон. Вот идиотка, вздрогнула она. Забыла отключить звук. Слава богу, не зазвонил раньше, вот бы позору и осуждение не обобралась. Она схватила телефон и глянула на экран. Эдик. Эдик, черт бы его побрал, вот идиот. Ведь говорил, еду хоронить отца, не звонить и не беспокоить. Только в самом крайнем случае. Значит, крайний. Придется брать. Она глянула на Валентину и нажала ответить. Валентина, понимающе кивнула и пошла вперед. Да, раздраженно проговорила Рина. Что еще там? Кораблекрушение? На ходу дав распоряжение и разрулив ситуацию, вовсе не такую уж безнадежную, как оказалось, Рина, засунув трубку поглубже в карман, бросилась догонять Валентину. Народ уже забрался в автобус. Женщины отряхивали мокрые косынки и просили шофера Пашку прибавить тепла. Тот отмахивался и бурчал, что печка совсем никуда. «Где я вам возьму тепло? Приедете и согреетесь?» Намекал он на поминки и, как следствие, застолье. Предвкушая, мужики заметно оживились и приободрились. Рина уловила, что женщины спокойно обсуждают насущные дела, как доится корова, как несутся куры, жарко жаловались на мужей и свекрови, сетовали на детей, словом, облегченно выдохнув и откинув в сторону скорби, жизнь снова брала свое. Только Валентина сидела одна и по-прежнему молча смотрела перед собой. Рина подошла к ней и села рядом. «Не возражайте». Так кивнула и показала за окно. «Видишь, погода плачет вместе с нами. Санечку провожает». Пазик дернулся и тронулся с места. Проскочили колдобиные ухабы и благополучно съехали с проселочной на асфальт. Все облегченно выдохнули, не застряли уже хорошо. Рина смотрела в окно, там чуть-чуть просветлело, немного раздвинулись мрачные тучи, и робко выглянуло белесое осеннее солнце. Природа оживала после дождя. Освещенный солнцем пейзаж был прекрасен. Густые темные хвойные леса, пожелтевшие поля, светлые березовые пролески. Зрелище это было волшебное, завораживающее. До городка добрались быстро и, выбравшись из автобусика, неловко сгрудились у двери кафе, смущенно поглядывая на Валентину в ожидании приглашения. «Проходите», — поклонилась она, — «помянем нашего Санечку». Все встрепенулись и выстроились гуськом. Здание кафе больше походило на заводскую столовую, унылое, вытянутое, одноэтажное, грязно-желтого цвета. Над дверью висела красная вывеска «Кафе у дороги». Хозяева, видно, недолго думали над названием и вправду «у дороги». «На обочине», — скептически подумала Рина, — «могу себе представить, что там внутри». Почему-то она почувствовала страшную неловкость, но тут же одернула себя. «Да при чем тут я? Можно подумать, что это я заказала это кафе, эту убогость на краю света. За что мне неловко? Скорее всего, эти люди не видели лучшего, если только по телевизору». У входа их встречала полноватая блондинка с высокой башней на голове. «Ничего не изменилось», — подумала Рина. Ни убранство деревенских домов, ни перегидрольный вавилонский начес хозяйки. Все из прошлого. Время здесь действительно замерло и остановилось. Блондинка, как выяснилось, хозяйка кафе, обняла Валентину, и стало понятно, что они хорошо знакомы. После долгих объятий и громких всхлипов она торжественно и важно пригласила всех в зал. Довольно большой и просторный. На стенах, покрашенных в радостный розовый цвет, развешанное кашпо с традисканциями, подоконники украшены горшками с разноцветной геранью. На окнах кокетливые, как в будуаре, кружевные занавески, и посредине на желтом линолеуме красная с зеленой полосой ковровая дорожка. «Ладно», — решила Рина, — «и это переживем». На сдвинутых столах, покрытых белоснежными накрахмаленными скатертями, были расставлены и приборы типа «Хрусталь», как с усмешкой говорила Шурочка. Под простыми белыми тарелками лежали умело закрученные в розу льняные салфетки. «Ого! Как в хорошем ресторане!» — усмехнулась про себя Арина. «Но все остальное... Ладно, не буду снобом, подумаешь, цаца какая! Тарелки ей не те, фужеры! И давно ли вы, Ирина Александровна, стали такой крутой? Хотя, конечно, давно. Ничего не скажешь». Уселись за стол, Ирина оглядела расставленные закуски. Ого! Домашние соленья, пирожки горкой, стопка блинов, жареная курица, порезанная на большие куски, отварная картошка в глиняном горшке, из которого клубился порог, и невозможно вкусно пахло укропом и чесноком. Она сглотнула слюну, а есть-то хочется. И снова укол совести. Бесчувственная я стала, совсем заледенела. Только что похоронила отца, жрать хочу. Слез уже нет, зато аппетит присутствует. Стыдоба. Все оживились и шустро стали наполнять тарелки и рюмки. А что удивительного? Живой человек хочет поесть и согреться, нормальный ход жизни. Правда, все эти люди чужие. А она, между прочим, родная дочь. Подняли первую рюмку за упокой души. Не чокаясь, выпили. И набросились на угощение. «Боже, как вкусно!» — подумала Арина. А я уж было подумала, что сейчас нас встретят заветрившиеся салаты с прокисшим майонезом, бутерброды с лежалой колбасой и ржавая селедка. Как я плохо думаю о людях. Как меня сновку испортила жизнь. Валентина к еде не притронулась. Выпила рюмку водки, закусив ее куском соленого огурца. В разговорах не участвовала, Ирина видела, что это застолье ей в тягость. После выпитого и съеденного все окончательно расслабились. Мужики откинулись на стульях, женщины, уже не стесняясь, громко загомонили, официантка в белом переднике молча убирала посуду и накрывала чай. Ей помогала хозяйка с Вавилонской башней на голове. Рина села рядом с Валентиной и взяла ее за руку. «Домой, да?» Она еле заметно кивнула. «Устала. Хочется лечь и побыть в тишине. Ты не обиделась?» — вдруг испугалась она. «Да о чем вы? Мне тоже, если по-честному, очень хочется лечь». Бледное лицо Валентины болезненно скривилось. «Да, понимаю. Ты тоже устала. Даст Бог, поспишь. А я знаю, что не усну. Совсем спать перестала». «Уснете», — ободрила ее Рина. «Вы так устали за все эти дни, за месяцы», — смущенно поправилась она. «Точно уснете. Кстати, у меня с собой хорошее снотворное, 100% гарантия, а главное, утром никаких последствий». Валентина кивнула в сторону гостей. «Скорее бы чаю напились и разошлись, прости Господи, а то сил совсем нет». Но вот все закончилось. Народ подходил к Валентине, мужчины, смущаясь, неловко жали ей руку, а женщины пытались обнять. Валентина кивала, как китайский болванчик, и на лице ее была нескрываемая мука. Все разошлись. Остались только Рина, Валентина и верная Нина. Антонина честно собирала оставшуюся еду и приговаривала. «Курочка, вот колбаска, грибы, Валя, остались, рыбка под маринадом». «Оставь, Тоня», — махнула рукой Валентина. «Кому это все? Мне точно не надо. А Ира, Ира завтра уедет. Ты Нинке отдай», — оживилась она. — Вот ее все подъедят. Нинка покраснела, но возражать не стала. — Не надо! — вдруг крикнула Рина. — Нельзя! Она тут же смутилась своего громкого выкрика, однако продолжила. — Нельзя, понимаете? Ну, с поминок брать домой, я это слышала, знаю, нельзя! Женщины растерянно переглядывались. Больше всех смутилась бедная Нина, уже была прихватившая в руки пару пакетов и с испугом глянула на Валентину. Та промолчала, и Нина поставила пакеты на стол. Было видно, что она очень расстроена. «Вот дура я!» — ругала себя Рина. «И чего влезла? Слышала она, кстати, от кого?» Вспомнила. Ее начальник, Энн, хоронил мать. Разумеется, место на Донском, да не в стене, а в земле. Ну и следом поминки в дорогущем турандоте. Зачем? Глупость какая, поминки в золоченых барочных интерьерах. Вкус иногда подводил ее босса. Здесь-то зачем демонстрировать свои благосостояния и крутизну? Но он, видимо, уже ничего не мог с собой поделать, статус необходимо поддерживать. Столы, разумеется, ломились от деликатесов. Но был июль, на улице стояла немыслимая жара, народ был измучен и мечтал об одном — о прохладном душе в собственной квартире с кондиционером. Нет, конечно же, в самом ресторане было прохладно, но аппетита ни у кого не было. А вот запотевшие кувшины с холодным морсом и вазочки со льдом официанты таскали без перерыва. По окончании мероприятия Рина оглядела стол. Он был почти не тронут. В мельхиоровых плошках лежали черная и красная икра, в рыбных блюдах сочные куски осетрины и семги. Энн смотрел на стол и, кажется, раздумывал. Забирать с собой дурной тон — над ним наверняка посмеются, а это было бы самое страшное. Все-таки подумала тогда Рина, глядя на его растерянное лицо, он так и остался закомплексованным мальчиком из коммунальной квартиры. Она продолжала с интересом наблюдать за ним. Он отвлекся от тяжких дум и огляделся. Гости почти разошлись, оставались только свои. И Энн, наконец, принял решение. Сделал знак официанту «Собирайте с собой». Те, ждавшие команды, тут же засуетились. Но тут к нему подошла высокая, все еще очень красивая старуха в черном бархатном платье, видимо, родственница. Старуха дотронулась до руки Энн и сказала: «Нельзя, мой дорогой». Она кивнула на официантов, собирающих закуски в контейнеры. «Нельзя ничего брать с поминального стола», — уверенно повторила она, сурово нахмурившись. «Примета плохая». Энн дернулся, залился бордовой краской, словно его поймали на страшном преступлении, и с ненавистью посмотрел на старуху в бархате. Та все поняла, усмехнулась и, опираясь на палку, медленно и с достоинством пошла к выходу. У Энн дергался подбородок. Унижение при коллегах для него было самым страшным. «Так тебе и надо, жлоб», — подумала Рина, наблюдавшая эту сцену. «Нигде не упустишь, и все тебе мало». Антонина, хозяйка кафе, сняла возникшее напряжение. «Мой вас отвезет». Она и выглянула в окно. «Вон, подъехал уже старый хрен!» И она счастливо разулыбалась. На улице их и вправду ждала машина, синие «Жигули», разукрашенные молдингами и прочими красивостями, включая аксессуары с иномарок. Смех да и только. В машине важно восседал крупный седовласый мужчина. Прощаясь, Валентина горячо благодарила Антонину. Та смущенно отмахивалась. «Да будет, Валь, чтобы я до тебе не помогла!» И тут же всхлипнула. «Горе-то какое, а, Валь? И как же ты будешь теперь одна, без Сани-то, а?» «О, Господи!» — вздохнула Рина. «Вот ведь правда, простота хуже воровства. Это деревенское сочувствие, бабья жалость. Как же ты будешь? Ведь в самое сердце, как выстрелила, окажется хорошая баба. Да так, наверное, и есть. Только у них здесь все по-другому. И в сотый раз подумала. И как ты здесь с ними, пап? Нет, конечно, здесь много хорошего. Люди попроще и, кажется, подобрее, и искренности в них больше, даже в этом дурацком проявлении сочувствия. Ведь все правда. Как она, Валентина, будет без мужа? Деревенский быт сложный, огород, скотина, дом. Здесь трудно без хозяина, мужчины. К тому же, что может быть страшнее потери близкого, дорогого и любимого человека? Детей у Валентины, кажется, нет. Заботиться о ней некому. И ей еще предстоят долгие, холодные, одинокие вечера. Впрочем, как и мне. Неожиданно подумала Рина. Только меня это, кажется, не тяготит. Я привыкла жить одна, а вот Валентина нет. Да и возраст, и приближение старости. Подруга Нинка, и, кажется, все. Больше у нее никого нет. Вальяжный и молчаливый Михаил, Антонинин муж, молча довез их до Валентининого дома. На прощание высунулся из окна. «Держись, Валюха, все там будем». Валентина ничего не ответила, обреченно махнула рукой и пошла в дом. Нинка и Ирина потянулись за ней. Хозяйка извинилась и пошла к себе. «Полежу», — коротко бросила она. «Силы кончились». Рина с Ниной стали пить чай. Домой Нина, кажется, не торопилась. Честно говоря, Рине очень хотелось лечь, но было как-то неловко. Да и видела, Нине хочется поговорить, но и потек разговор. Нина рассказывала про свою жизнь. Муж выпивает. А кто не пьет? Работа то есть, то нет. Раньше механиком был в совхозе. И зарплату не задерживали, и пил меньше. Теперь перебивается. То кому-то огород вспашет, то по осени картошку копает, то на базар «Боровичка свезет, благо есть мотоцикл с коляской», — гордо добавила она. «Ну, это от случая к случаю, вот и стал поддавать. А что еще делать? Как работящему деревенскому мужику без работы?» И Нинка горестно вздохнула. «Раньше народ на ферме работал. Большая была ферма, почти на 1000 голов. Молоко сдавали тоннами и платили нормально. Вручную доили», — поинтересовалась Рина, чтобы как-то обозначить заинтересованность разговором. «Нет, что ты!» Нина искренне удивилась Рининому вопросу. «Какой там вручную? Все механизировано было, везде аппараты стояли, заводик был маленький, творог делали, сливки, сметану. Из города приезжали за нашей продукцией. Поля были, рожь, пшеница, овес. Лен выращивали, иностранцы его покупали, свиноферма. А сейчас? Да ну их!» И Нина махнула рукой. «Все развалили, а нового не построили. Бабы начали поддавать, что про мужиков говорить. Кто помоложе, конечно, в Москву, а нам уже здесь доживать. Да и кому мы там у вас нужны, верно? А санаторий? Мне повезло, я там трудилась. И платили хорошо, ну и все остальное. А теперь и санатория нет. И стало быть, рабочих мест. Наши-то бабы счастливы были, кто на кухне, кто в прачечной, а кто в уборщицах. Золотое было время, вздохнула Нина, сытая. Санаторий-то был на всю страну известный. После того, как в 50-х здесь целебные источники обнаружили, заботились тогда о народе не то, что сейчас. Путевки давали, оздоравливали. Ну и нам, местным, было отлично. Со всего Союза люди к нам ехали, водичку нашу попить. Вот и отец твой, Саня, водички попил и счастье нашел. Рина усмехнулась. «Да, все та же простота. А ведь видно, что баба хорошая. Ничего в эти слова не вкладывает, никакой вредности. Мол, порадуйся, за отца счастье нашел». «Вальку жалко», — продолжала Нина. «Как она теперь без Сани своего? Ведь никого у нее, никого!» Рина молчала. «Хорошо они жили, ты не думай». «А я и не думаю». «Хорошо», — повторила Нина, — «не ругались совсем, не то что я со своим, не пил Саня, да и вообще городской, интеллигенции, значит, другой человек, культурный, повезло Вальке, что говорить?» Рина снова кивнула. «Да, повезло, с этим не поспоришь». Характер у отца был ровный, спокойный, капризным он не был, занудным тоже, мог приготовить обед, убраться в квартире. Гладил Рине школьную форму, Шурочка отмахивалась. «Да ну, утюг, ненавижу и в руки не возьму». «Все уважали Саню», — добавила Нина. «А чего не уважать-то? Хороший ведь был человек. Вредности в нем не было, чванства. Типа я образованная, а вы все деревня. А с Валькой прям как голуби ворковали», — сказала Нина и с испугом глянула на собеседницу. «Ой, прости меня, Ир, тебе же это, наверное, неприятно». Рина выдавила улыбку. «Да нет, ерунда. Отец ушел от нас 100 лет назад, и я давно взрослая женщина, все понимаю». По-разному в жизни бывает. Тогда, конечно, я его осуждала, а потом успокоилась, и у меня началась своя жизнь. Но как-то так. И поспешно добавила. Да мне только радоваться, что у отца все сложилось. Вы совершенно правы. Нина посмотрела на нее с сомнением и недоверием, но ничего не сказала. Потом перешла на Антонину, хозяйку кафе. Оказалось, что все одноклассницы росли вместе в соседних дворах. «Вообще Антонин хороший человек, но работа ее испортила. Жучкой стала наша Тонька, чего уж там. Живут они хорошо, и в городе у них квартиры, и в столице купили, но по большей части живут здесь, в деревне. Отстроились, будь здоров, хоромы такие отгрохали. А что, все понятно, с такой работы только вперед ногами. И продукты, и все остальное, ну, ты понимаешь». И Нина заговорщицки посмотрела на Рину. Та снова послушно кивнула и подавила зевок. «Всегда торговля и кухня хорошо жили», — добавила Нина. «Что при советской власти, что при нынешней. Мамка мне говорила, иди в торговый или кулинарный, всегда будешь сытая. А я дура не слушала. Готовить никогда не любила. Ну, какой из меня повар? А в торговый?» Нина, как девчонка, прыснула в кулак. «Так я считать не умею. 2 плюс 2 не сложу. Сразу прогорю и в неустойку влипну». «Да меня к торговле на километр нельзя подпускать. Это Тонька у нас всегда по арифметике первая была. Так и звали ее Лобачевский». Рина улыбнулась. «Да, все так, простые и бесхитростные люди. Никаких выкрутасов, все как есть. Но все это не делает нас ближе, увы. Потому что испорченный я. Я, а не они отвыкли от искренности. От искренности отвыкла. А с иронией, сарказмом, с снобистским презрением почти срослась. К понтам привыкла дешевым и дорогим, к выкрутасам, к желанию казаться лучше, чем есть, к страстной тяге к лучшему, более престижному, к зависти, к ложным комплиментам, к сплетням и к склокам, прикрытым слащавой улыбкой, к шипению в спину, к подставам, к предательству. Бизнес и жесткая конкуренция все это предполагали. Она все про это знала и почти не реагировала. Шкура давно продубилась. И живет так много лет, практически всю сознательную жизнь. И, как сейчас говорят, не парится. Рину клонила в сон. Слава богу, до Нины дошло. «Ой, совсем я тебя заговорила. Все, я ушла, а ты иди спать. За Валентину не беспокойся. Неделю не спала, будет спать, как убитая. А ты с утра на вокзал?» «Да, встану и вперед. Дела». Распрощались, и Рина ушла к себе в горницу. Упала в мягкую перину и в блаженстве закрыла глаза. Как же хорошо, Господи! Такая тишина! Как хорошо и спокойно! Папа, прости меня, а?» Глянула на экран телефона и, увидев 12 пропущенных вызовов, недовольно фыркнула. Как же достали! Засунула телефон поглубже в сумку и тут же уснула. Проснулась от того, что ей было зябко. Дотронулась до гладкого кафеля печки. Та была еле теплая. Выходит, утром Валентина не подтапливала. Неужто она еще спит? И дай бог. Все понятно, напряжение последних месяцев, похороны, поминки. Пусть приходит в себя. Но почему же так холодно и зябко? Ведь на улице совсем не холодно. Рина укуталась в одеяло, но озноб не прекращался. Чуть согрелась и снова уснула, но вскоре проснулась от сильного кашля и увидела, что Валентина стоит у кровати и тревожно вглядывается в ее лицо. — Да ты заболела, Иришка! — всплеснула она руками. — Красная вся, горишь, как в огне, и кашляла сильно. Хрипишь-то, как Господи! Это я, все я! — скорбно прочитала она, плюхнувшись на табуретку. Нельзя было пускать тебя в твои куртяжки. Вот и продуло тебя. Погода вчера была, Господи, не приведи. Небо плакало по нашему Санечке. Да что я хнычу, Господи! Засуетилась она. Тебя же лечить надо. Рина попробовала отмахнуться. Да ничего, сейчас что-нибудь выпью. В сумке всегда анальгин какой-нибудь или аспирин валяется. Чаю попью и поеду. Только надо вызвать машину, а может быть... Михаил согласится. Ну, дядька этот, муж Антонины. Я хорошо заплачу, ну или Пашка ваш шофер. Хотя, конечно, лучше кто-нибудь другой. Мне в Москву очень надо. Жалобно, как ребенок, всхлипнула она. Позарез надо. Живой или мертвый, у меня важное совещание. Валентина охнула. Какой аспирин, какой Михаил? В Москву ей надо. Горит вся и в Москву. Ты что, девка? Куда я тебя отпущу? Я что, убийца? Нет, не пойдет. Никакого аспирина, никакого Михаила, никакого Пашки и никакой Москвы. Твердо сказала она. Здесь будешь, пока не поправишься. Да вы что? От возмущения Ирина привстала на локти и тут же закашлялась. Что значит, пока не поправишься? Вы что? «Да у меня совещание завтра у шефа, понимаете? Я защищаю серьезный проект. Знаете, сколько сил вложено, чтобы его получить? И я там обязана быть. Это не обсуждается. Как-нибудь доберусь, не впервой». Она откинулась на подушку и снова закашлялась. «Ничего», — сурово отозвалась Валентина. «Мир не рухнет, и Москва твоя не обвалится, работа не убежит, и проект тоже, и шеф твой не помрет. Он-то жив-здоров, в отличие от тебя. Все, лежи себе и лежи. Сейчас лечить тебя стану. А потом спи, сколько влезет». Валентина вышла из горницы. Арина от бессилия разревелась, уткнувшись носом в подушку, как маленькая девочка. Несокрушимая скала — Рина Александровна Корсакова, леди-босс, от самого вида которой подчиненные вставали по стойке, а коллеги даже не решались вступать в спор. Вот надо же было так влипнуть, заболеть здесь и сейчас, в этой глуши, где и врачей-то нет, в этой дурацкой избе с печным отоплением, с этим сортиром за занавесочкой, со всем этим чужим и далеким, как планета Нибиру. «Нет, так не пойдет», — твердо решила она. «Все равно уеду. В свою квартиру, на свою кровать, в свою теплую ванную, туда, где врачи и лекарства». Секретарша Наташа тут же примчится с частным врачом, сбегает в аптеку и в магазин. «А я приму лучшие последнего поколения антибиотики и завтра буду в строю. Все решено. Главное — добраться до дома. И если этот дурацкий, похожий на местного царька Михаил или синеглазый наглец и сиделец Пашка меня не отвезут на вокзал, значит, вызову из Москвы Эдика. Ничего, часов за 6 доедет, не маленький. За что-то же я плачу ему бешеные деньги». Тут же представила, как Эдик начнет ныть и конючить. «Какая деревня, Рина Александровна, вы о чем? Да и дел завтра, совещание, сдача проекта, вы что, забыли? Но делать нечего». Позвонила. «Какое же гадство! У Эдика сломалась машина. Починит к завтрашнему утру не раньше». Услышав ее кашель, заверещал. — К «Какой поезд, Рина Александровна? Какое совещание? Вы что, хотите вслед за своим, извиняюсь, папашей? Нет, никакого водителя. Я искать точно не буду. Я не убийца. Болейте себе на здоровье. А я как-нибудь отобьюсь. Да не волнуйтесь вы, отобьюсь не впервой. Да и за проект я уверен, все будет нормально, с гордостью», — повторил он. «А вы позвоните шефу и все объясните. Вы же старые друзья, так сказать». Эдик противненько хмыкнул. «Ну, в смысле, старые знакомые». «Идиот! Вслед за папашей болейте на здоровье, старые друзья, ага, у Энн нет друзей, ни старых, ни новых, они ему не нужны, да, милый Эдичка, неповторим, ни так-то, ни воспитание, интересно, чем занимались его родители, но, кажется, этот дурак все же прав, надо звонить шефу, боже, как же не хочется». Выдохнув, Рина набрала номер Энн, он не ответил, ответила секретарша. Эту Виолетту Вадимовну, зрелую даму с повадками сторожевой овчарки, побаивалась даже Рина. «Заболели?» — деланно удивилась та. «И чем, интересно?» Рина хотела было возмутиться. «А что, не имею права? Я много болела за последние 15 лет?» Но в эту минуту на нее напал дикий лающий кашель. «Да, слышу, слышу!» — с раздражением отозвалась Виолетта и все еще с недоверием добавила. «И где же это вас так?» Рина ответила коротко. «На похоронах отца и, увы, далеко от Москвы». «Лечитесь», — милостиво разрешила Виолетта. «Энн, я все передам». «Ну, спасибо, разрешила», — облегченно выдохнула Рина и откинулась на подушку. Зашла Валентина, держа две дымящиеся чашки. «Трава и молоко», — сурово сказала она и присела на край табуретки. Рина приподнялась на подушках и поморщилась. «Господи, ну и запах! Представляю, что за вкус!» Но послушно отпила из первой чашки. «Какая же гадость!» — скривилась она. «Что это, боже? Стряхнин?» «Пей!» — усмехнулась Валентина. «Стряхнин! Ты скажи еще аконит!» «Аконит?» — переспросила Рина, сделав еще глоток. «А что это?» «Яд!» — усмехнулась Валентина. «Не слыхала?» «Цветок такой в каждом палисаде растет. Высокий, синий, красивый. Его еще туфелькой зовут или борцом. С виду совсем безобидный, а на самом деле, не дай бог, в соседней деревне в Сулково случай был. Жена мужа потравила. Нет, ее можно понять, сволочью тут муж был, законченный. И ее лупил, и мамашу ее из дома тащил все, что мог. Дети голодали, репу мороженую с огорода ели, птиц в лесу ловили». Грибы по осени собирали. Рябину жевали, господи, горечь такую. Ну и не выдержала, траванула его. Подох, как пес. Вспоминая, Валентина покачала головой. Участковый у нас был хороший, Андрюшка Рогов. Душевный человек, справедливый. Спас он ее, эту бабу. Начальству, правда, не доложил, и фельдшерица Надька Васькина его поддержала. Справку выдала, что, мол, допился, скотина. Туда ему и дорога. Пожалели бабу эту несчастную. Она совсем высохла, в скелет превратилась, как зомби ходила. И никто ее не заложил. Никто. Все знали, а не заложили. Такое ведь редко бывает. Хоть один гад найдется. А тут нет. Обошлось. — И что? — спросила заинтересованная Ирина. — Чем дело кончилось? Валентина удивилась. — Как чем? — «Да ничем. Баба эта с детьми зажила по-человечески, работала на ферме, молоко оттуда брала, и тоже все молчали, понимали, что дети. Откормить их надо, совсем доходные были. Ноги не держали, две девчонки и пацан младшенький. Ничего, оклемались, огород, кур завели, ну и как-то выжили. Одним словом, дичь какая!» — пробормотала Рина. «В 21 веке!» Птиц ловили, рябину жевали, с ног от голода валились. «Как такое может быть в наше время?» Валентина усмехнулась. «Да запросто! Это у вас там в Москве 21 век, а тут как было 50 лет назад, так и осталось. Не все, конечно, но многое». Они помолчали, но Валентина встрепенулась. «Пей-ка!» и кивнула на чашку. «Зубы мне не заговаривай!» Рина скорчилась и попыталась отпить. Горько было невыносимо. Валентина с усмешкой покачала головой. — Да «Да будет тебе. Не горше водки. В деревня всегда этим лечились. Лекарств-то не было. Еще бабуленька моя травы сушила. Ну и меня кое-чему научила». Рина, морщась, осторожно допила чашку до дна. «Жар спадет», — пообещала Валентина. «Разотру тебя на ночь и еще заварю. А пока молока выпей с медом». Это было, конечно, попроще, хотя ни молоко, ни мед Рина терпеть не могла. Но делать нечего, надо лечиться и поскорее выбираться отсюда. Жизнь научила не только стойкости и выживанию. Жизнь научила еще принимать обстоятельства такими, какие они есть. Весь день спала. Снились кошмары. Заваренный в чашке аконит, раствор густо-синего чернильного цвета и женщина, похожая на страшную тень, которая пыталась напоить ее этим раствором. Рина отказывалась, отталкивала ее, мотала головой, но сил было так мало, что в какой-то момент решила: «Да черт с ней, мне с ней не справиться, выпью и все, ну и уйду вслед за папой». Но в ту же минуту встрепенулась, собрала последние силы и оттолкнула женщину тень. «Я издамся без боя? Ага, не дождетесь». Но несколько капель все же попало ей на грудь. И в месте, где промокла рубашка, начало невыносимо жечь кожу, словно к ней приложили раскаленный железный прут. Она со стоном проснулась и ощупала шею и грудь. Господи, какой же бред! Вошла Валентина, вытерла ей пот со лба и груди, напоила чем-то кислым, оказалось, что давленной клюквой с водой, заставила переодеть мокрую, как будто не отжатую после стирки майку, и дала ей сухое, свою ночную рубашку, мягкую, фланелевую, уютную, пахнувшую земляничным мылом. Потом натянула на ноги шерстяные носки. Арина, как ребенок, закапризничала и заныла. «Ой, колется!» Валентина только посмеивалась и снова поила ее вонючей травой, радуясь тому, как хорошо она пропотела. И вправду, к ночи жар почти прошел, и кашель стал чуть мягче. Совсем чуть-чуть, но все же не так болела грудь и мышцы, стало чуть легче, и она уснула. Ночью захотелось в туалет, но Рина лежала и терпела, потому что страшно было представить, что придется надевать чуни и пальто, переться в предбанник, в сени, в холодный и, мягко говоря, не самый благоухающий туалет. Она со вздохом села на кровати и включила зеленый ночник. Под столом стоял ночной горшок. Да-да, настоящий эмалированный синий горшок с круглой ручкой и крышкой, такой, как был у нее в детстве. Она даже улыбнулась. Валентина позаботилась о ней, понимая, что их туалет, привычный для сельского жителя, не совсем подходит московской гости. «Забота», — подумала Рина. «Кто заботился обо мне в последнее время?» «Никто. Мама? Мама давно далеко. Да и не до заботы ей, у нее давно своя жизнь. Мусеньки давно нет на свете. В детстве ее любили мама, Мусенька, отец. Наверное, хмурая бабушка Ирина Ивановна тоже, как умела. А в зрелости получилось, что только отец?» «Да, пожалуй. Именно он, отец, заботился о ней. Или, по крайней мере, был единственным, кого волновала моя жизнь». От жалости к себе она едва не расплакалась. Но тут же ей стало смешно. О, видели бы ее сейчас коллеги и подчиненные. Рина Александровна, железная Рина, дама, приятная во всех отношениях, ухоженная, утонченная, одета в брендовые шмотки, в кольцах от Шапарты и Гарри Уинстона. С гладкой, почти без морщин кожи, а как же, положение обязывает, все новинки и косметологии испытаны. С хорошей фигурой, иначе никак, разумеется, на каблуках, владелица дорогой машины и престижной квартиры на Кутузовском. Рина Александровна Корсакова, женщина строгая, но приятная во всех отношениях, сидит в обрезанных валенках в чужой ночной рубахе с грязными, спутанными от пота волосами и радуется ночному горшку. Многие бы отдали черт-те что, чтобы сейчас на нее посмотреть. Утром она с удивлением обнаружила, что лоб у нее холодный, руки и ноги теплые, нос, правда, еще заложен, а вот кашель стал реже и определенно мягче. Чудеса! Нет, правда, как это? Без лекарств и антибиотиков, и такое бывает? Нет, конечно же, она слышала про народную медицину, про гомеопатию, травки, пиявки и все такое. про то, что сейчас это все возрождается и даже становится модным. Люди наконец поняли, что такой химии, как это, вредно. Но, честно говоря, Рина в это не верила. Она верила в науку, в инновации и технический прогресс. И чтобы так на личном примере убедиться в обратном, она почувствовала, что страшно хочет есть. Так что свело скулы, и рот наполнился вязкой слюной. И тут, как по мановению волшебной палочки, вошла Валентина, держа перед собой деревянный поднос, чашка бульона с отварным яйцом, два куска хлеба с маслом и медом и стакан теплого молока. Рина набросилась на все это роскошество, позабыв, что хлеб с маслом она не ест лет 10, а молоко и мед ненавидит. Валентина смотрела на нее внимательно, разглядывала, пристально изучала. «Видок, да?» — поймала ее взгляд Рина. «Понимаю, чудовище!» Валентина медленно покачала головой. «Нет, Ир, это тут ни при чем. Просто ты так на Саню похожа. Смотрю на тебя и словно с ним разговариваю». Она смахнула слезу и отвернулась. «А уедешь, только карточки останутся. 3 всего. Фотографироваться он не любил». Рина аккуратно поставила чашку на поднос. «Знаю, что мы похожи. Все говорили. Спасибо вам, Валентина. Вот вылечили. Не знаю, что бы было, если бы я не послушала вас. Уехала бы в Москву. Спасибо, что остановили. Нет, правда». Валентина улыбнулась. «Это тебе, Иришка, спасибо. Я хоть немного отвлеклась от своей беды. Когда о ком-то заботишься, думаешь о ком-то, переживаешь за чью-то жизнь, боль отступает, отползает, как собака, к порогу. А уедешь, снова останусь одна. Так что это тебе спасибо». «Что заболела?» — улыбнулась Рина. «Что осталось?» И она молча собрала посуду и вышла из горницы. Рина удивленно смотрела ей вслед. «Здесь совсем другая жизнь, во всем другая. Более искренняя, честная. Нет ненужных кривляний и лишних фальшивых слов. Может, это и привлекло когда-то ее отца?» Рина накинула пальто, вышла на крыльцо и обомлела. Погода была роскошной. На ясном, синем, совершенно прозрачном небе, на горизонте за речкой осторожно и медленно опускалось предзакатное малиновое солнце. Прозрачный осязаемый воздух дрожал, оглушительно пахло подвядшей травой и осенними увядающими цветами. Астрами? А Бог его знает. Но запахи были дивными, успокаивающими, расслабляющими, нежными. Пахло чем-то еще — теплой землей, молоком, осенним садом, пахло покоем, который был разлит в воздухе и казался неисчерпаемым, незыблемым, вечным и нерушимым. Было так тихо, что звенело в ушах. Только где-то вдалеке неназойливо и размеренно куковала кукушка, и где-то совсем близко, похоже, что из соседнего двора, несколько раз промычала корова, и снова наступила звенящая тишина. Обомлевшая и растерянная, Рина опустилась на теплую деревянную ступеньку и замерла от восторга. Тихая улица загогулиной уходила к оврагу, за которым сразу начинался лес, подкрашенный заходящим солнцем, которое словно зацепилось за темные верхушки деревьев. Рина смотрела на медленно темнеющее небо, на гаснущее солнце, на пустую, покрытую мягкой и мелкой пылью дорогу. Она смотрела на сад, на яблони, склонившие к земле старые, заскорузлые, тяжелые ветви, на которых еще оставались неснятые яблоки, желто-бурые, перезрелые, с темно-янтарной кожей. Из сада пахло раздавленной антоновкой, упавшей от тяжести и спелости. Скрипнула дверь, Ирина вздрогнула. За ее спиной стояла Валентина. Она накинула ей на плечи тяжелую вязаную шаль. «Замерзла, поди». Рина поежилась и улыбнулась. «Наверное, только не почувствовала. Так увлеклась пейзажем». Валентина уселась рядом. «Да уж, пейзаж здесь необыкновенный. Ничего не скажешь. Красота». И Валентина вздохнула. «Вы никогда не хотели отсюда уехать?» — спросила Рина. «В город, например?» Валентина с изумлением посмотрела на нее. «Уехать?» — переспросила она. «В город? Нет. Никогда. Поверишь, ни разу похожего в голову не приходило. И когда в город ездила, не знала, как сюда поскорее вернуться домой. В городе я шалела. Народ, машины, а запахи... Голова начинала болеть и кружиться. Думала, вот бедные горожане, и как они тут? Бледные, нервные, издерганные, вечно спешат. Ох, не завидовала я им. А приезжала, сходила с автобуса и выдыхала. Мое! Как заново родилась. Автобус тогда в Петрово останавливался, сюда не доходил. От Петрова до нас 8 верст через поле. Шла я по полю, что зимой, что летом, и думала об одном. Счастье, что я здесь родилась и выросла. И самое большое счастье, что никуда, как многие, не поддалась. Нет, легко здесь никогда не было. Она задумалась, не было, да, ни тебе удобств, ни тебе чего. А тогда еще и продуктов не было, помнишь? За хлебом в Петрово ходили, а уж за всем остальным она махнула рукой. Да разве в этом дело? Дело в том, что каждому на земле свое место. Мое здесь. И знаешь, в чем еще счастье? Рина качнула головой и усмехнулась. Если бы знать. Валентина улыбнулась. Счастье в том, что я в этом ни разу не засомневалась. В том, что это мое место. И двигаться мне отсюда некуда и ни к чему. Но у всех по-разному, сказала Рина. Ведь кто-то уехал отсюда и не пожалел. Такое же тоже бывает. Бывает. Но я отвечать могу за себя. Про других не знаю, не спрашивала. Да и разве кто правду скажет? Кто признает, что сделал неправильно? Рина пожала плечом. Наверное, человеку трудно признаваться в своих ошибках. Но самое трудное — признаться себе. И знаю, что самое страшное — жить с ощущением, как же мне все надоело. Рина не нашлась, что ответить, но, кажется, согласилась. Долго молчали. Становилась зябко, день был отличный, не по-осеннему теплый, но все-таки середина октября, вечера прохладные. Да, задумчиво повторила Валентина, здесь, в селе, никогда просто не было. Работа тяжелая, физическая. Хочешь, не хочешь, а делай, иначе не выживешь. Скотину накорми, огород пропали, сено на зиму заготовь, дрова и прочее. И никто тебе, если что, больничный не выпишет. Болеешь, а вставай и делай, иначе каюк. Но как выйдешь на крыльцо, все равно, когда зимой, летом, весной, осенью, как взглядом обведешь все это, так сразу все отпускает. Веришь? Зимой белое все вокруг, аж зажмуриваешься в первые секунды. Так ослепляет. Снег блестит, такой чистый, что в голубизну, как осколки, переливается. Зимой на лыжи и в лес. Лес темный, суровый, но ты его не боишься. Знаешь его, как свои 5 пальцев. Бежишь на лыжах, аж пот по спине, а возвращаешься в теплую избу, сбросишь все с себя и за стол. А там бабулины блины или пирожки, да чай на травах и тепло. Завалишься на печку и в сон. Весной все оживает, распускается и зацветает, рождается заново. Ну и ты вместе с ней, с природой. Черемуха сначала, потом сирень, ну а потом все остальное. Сады зацветают, чебушник, шиповник. Сядешь вечером на это крыльцо и тянешь нос, мох. Красота! Местная парфюмерная фабрика. А осенью листва разноцветная. От бледно-желтого до темно-багрового. Вроде пестрота. А в глазу не больно. Совсем не рябит. Наоборот, успокаивает. Знаешь, как дед мой октябрь называл? Она улыбнулась. Брусвяный. Старое слово. Древнее. А осенью грибы. Мы с Анечкой это любили. Встанешь в 5 утра и вперед. Но летом здесь вообще чудеса, аж сердце останавливается. Лес, поле, река. И снова запахи, сладкие, горьковатые. В лесу припекает и пахнет иголками, хвоей. А на припеке земляникой, малиной. И цветы полевые, васильки, ромашки, мышиный горошек, кипрей, доник, зверобой. Синие, желтые, белые, розовые. Девчонками мы венки плели, ну и гадали на суженого. Птицы весной с 5 утра распеваются, проснешься, лежишь и гадаешь. Синичка, пеночка, горехвостка, а вечером соловушка заведет. Да как? Сердце от счастья останавливается, а ночью тишина, такая, что в ушах звенит. Лежишь до рассвета и слушаешь, а утром до завтрака, как только проснешься, на речку. Речка мелкая, за ночь вода не остыла, песочек на дне шелковый, нога утопает. Плюхнешься в воду и счастье. Выскочишь, бухнешься на песок, и снова счастье. Проголодаешься и домой, а там уже молоко теплое, только из-под коровки, хлеб с медом. Такое у меня детство было счастливое. Все правильно, думала Рина. Она, конечно, права. Красота, тишина и покой. Наверняка пробудешь тут пару недель. Исключенные в тугой жгут нервы городского жителя, измотанного всеми прелестями суматошной жизни, придут в норму. Но пару недель, не больше, вполне хватит пары недель. А то и недели. Вряд ли я выдержала бы больше. «Знаю, что отец тебя звал», — тихо сказала Валентина. «Звал». «Мечтал, чтобы ты сюда к нам хотя бы на каникулы или в отпуск приехала. Хотел тебе все показать». Побродить по лесу. Он вообще лес обожал. Уходил на рассвете, возвращался к обеду. Шатался от усталости, но был счастлив. Сад любил. Огород нет, не любил. В огороде я хозяйничала, а он в саду. Подрезал, опылял, скрещивал. Я все смеялась. Мичурин. Сливы знаешь, какие были? Не поверишь. Скулак. Вечерами мы тут с ним сидели на крыльце. Молчали. На закат смотрели. Посидим 40 минут и домой, и тоже молчим. Ты же знаешь, он попросту слова не тратил, но мы и так друг друга понимали без слов. Нам с ним и молчать было хорошо. Она испуганно глянула на Рину. Тебе не обидно? Мне, удивилась Рина. Да что вы! Я рада, что у вас с отцом все сложилось. И, помолчав, тихо добавила. Кажется, он был тут с вами действительно счастлив. А это главное. Не всем так повезло. Надо же еще и решиться изменить свою жизнь, решиться и найти на это силы. Валентина встрепенулась. Давай-ка домой. После болезни, не дай бог, снова прихватит. Вечера-то прохладная, осень. Поднимайся, идем греться да чай пить. Совсем я тебя заболтала. Рина послушно поднялась со ступеньки. Валентина ловко и быстро накрыла на стол сушки, печенье, варенье из клюквы. Клюква была крупной и неразваренной, целые, упругие, плотные ягоды. И такой вкуснотищи Рина, кажется, еще никогда не ела. «Готовить я не особо люблю», — призналась Валентина. «Да и некогда, все время было работа, дом и хозяйство. Просто у нас было... Санечка наварит щей на неделю, мы и едим. Или блинов напечет, или картошки нажарит. Говорил, в городе у меня от всего брюхо болело, а здесь хоть жареная картошка с салом, хоть грибы и ничего. Знаешь, что я скажу? От нервов он заболел, переживал очень. За страну переживал, за деревню. Как же так можно, говорил, все загубить и порушить? Совхоз, санатории. Говорил, деревни и крестьяне — основа нормальной и сытой жизни. А деревни почти нет. Да что там, исчезла деревня, загубили ее. И крестьянство тоже. А как без этого страну поднимать? Да и все остальное — заводы, фабрики. Ничего нет, одна спекуляция. А страну нашу он очень любил и страдал за нее. И за народ наш переживал, мучился. Говорил, такие богатства. Нигде такого нет, а живет народ плохо. Валентина смутилась и опустила глаза. Все, я не о том, да, Ириш? Голову тебе морочу воспоминаниями. А тебе ведь ни до чего, верно? Переживаешь из-за работы. Да и воспоминания мои дурацкие тебе ни к чему. — Нет, Валентина, — горячо возразила Рина, — вы, пожалуйста, говорите, ведь я ничего не знала об этой его жизни. Точнее, не хотела о ней знать. Расскажите все с самого начала, если можно, конечно. Валентина задумалась. — Да что там рассказывать? Я тогда сестрой-хозяйкой в Невенском работала, в санатории. Там и познакомились. У нас в Петрово дед жил, знахарь. Древний, уже тогда ему под 90 было, а может и больше. Ну и лечил он народ. Саня мне тогда про язву свою рассказал. Так, мол, и так, мучаю страшно. Есть ничего не могу, сохну, особенно по осени и по весне, обострение. Я его к деду этому тогда и отвела. Тот посмотрел, пощупал, дал какие-то травки и о чем-то с ним поговорил. Я ничего не спрашивала. Кто я ему? Случайный человек, сколько таких в жизни? Он мне потом рассказал, что дед ему сказал, мол, живешь неправильно и не там. Плохо тебе в городе, не твое это. И за работу переживаешь, с женщиной мучаешься, неспокойно тебе, вот и болеешь от этого. И ничего тебе не поможет, пока сам себе не признаешься, как надо жить. Ну вот и все. Я тогда ничего ему не ответила. В ту ночь он остался здесь. В санатории идти было поздно. Постелила ему в горнице. Не знаю, спал ли он. Я-то не спала. Утром за завтраком он молчал. Ни слова. А потом поблагодарил меня и ушел. Спешил в санаторий, дескать, хватится. Ну и распрощались мы с ним. Я думала, что навсегда. Сначала думала о нем, вспоминала часто. Потом все реже. А скоро и вовсе позабыла. А через 5 месяцев он нарисовался. Я в огороде была, грязная, зачуханная, в земле, в халате синем и в сапогах батиных кирзовых. Стоит бледный, серьезный и пытается улыбнуться. — Валентина Петровна, комнату не сдадите, квартирант вам не нужен. Я замерла, растерялась. Что тут ответить? Вроде, говорю, никогда не сдавала, а потом нашлась. Да так живите, сколько надо. Вы поди в отпуск к нам. По грибы? Август был теплый, дождливый. Грибов море, брали только боровики. А он мне нет, ни по грибы, и не в отпуск, я насовсем. Уехала из города, Валентина Петровна. Вот так все и вышло, Иришка. Ты уж меня извини. — За что? — глухо ответила Арина. — Вы-то тут при чем? Вы его из семьи не уводили, он сам увелся. В общем, я поняла. Спасибо. Смущенная Валентина проговорила. Вроде все так, только все равно совесть мучила. И, помолчав, заговорила. Знаешь, Иришка, у нас ведь не сразу все началось. Какая разница, сразу, не сразу? Попыталась остановить ее Ирина. Валентина упрямо повторила. Не сразу. Сначала жили как соседи. Я у себя, он в горнице. По хозяйству помогала, врать не буду. Сразу хозяином себя почувствовал. Резко за все взялся. И крышу подлатал, и сарай подправил, и с сеном управился. Поначалу тяжело ему было. Говорил, что он от физической работы отвык. Но потом все наладилось. Нутро крестьянское само за себя говорит. Все у него спорилось, все получалось. Мы почти все время молчали. Так перекинемся за столом по делу. Планы на завтра, ерунда, короче. И расходимся. Он все удивлялся. Валя, да у тебя даже телевизора нет. У всех есть, а у тебя нет. И правда, телевизора не было. На кой? Радиоточка есть и достаточно. Газеты он в поселке покупал. В общем, жили мы так до поры. А потом стали жить по-другому. Арина кивнула. Понимаю, значит... Так было надо вам и ему. Валентина встала, пошла на кухню, загремела посудой, заваривая свежий чай. Рина слышала ее приглушенные всхлипы. Принесла чайник со свежей заваркой, положила в вазочку моченую бруснику и нарезала свежий хлеб. Ешь. Брусника моченая. Хорошо заразу выводит. Воду из тебя будет гнать, почки чистить. Рина послушно зачерпнула ложку. Плотные горьковатые ягоды лопались на языке. «Ему, Санечке, не сразу хорошо здесь стало, — тихо сказала Валентина. Переживал он здорово, по тебе тосковал. Сказал однажды, преступник я, Валя, дочку бросил. О себе в первую очередь подумал, а не о ней. А как-то сказал, я, Валя, я как на пароме. От одного берега отчалил, а к другому пока не пристал. Болтаюсь где-то между. Жалко мне его было». Даже обратно в город гнала. А 2 раза он чуть сам не уехал. Я видела, мучается. Ходит мрачный, потерянный. На вопросы не отвечает, будто не слышит. Но я и замолчала. Что в душу человеку ломится? Захочет, сам скажет. Но вижу, мозгует, как быть. Я ни слова. Ни за что удерживать бы не стала. отревелась бы и все. А однажды в саду ковырялась и в окно увидела. Замер он над раскрытым чемоданом. Стоит и глядит в него. А чемодан наполовину полный. Остальные вещи из шифонера вытащил и на кровать бросил. Я стою под окном, ни жива, ни мертва. Сердце где-то в горле колотится. Все, думаю, уезжает. К жене возвращается, к дочке. Прислонилась к яблоне и глаза закрыла. Уйду, думаю, уйду в лес или к Нинке, чтобы ему легче было решиться. Оглядела себя, руки по локоть в земле, калоши на голых ногах и халат байковый, старый, мамин еще. Я же из огорода вышла, капусту окапывала, да и холодно. Думаю, уйду так, свалюсь воспалением легких. У меня с детства чуть подстыну, вся хворь на легкие. Решила сейчас схвачу ватник в сенях и сбегу, у Нинки сховаюсь. В сени сунулась, ватник с гвоздя цап и на цыпочках обратно, чтобы ступеньки не скрипнули. Бегу к калитке, сердце заходится, ноги дрожат, руки ледяные. Ох, скорее бы выскочить. Только за калитку взялась Саня. Валёк, ты куда? Куда собралась? Я не оборачиваюсь, боюсь на него посмотреть. Кричу через плечо: «Да к Нинке!» Он удивился. «Зачем к Нинке? Мы вроде обедать с тобой собирались». Я застыла на месте, как прикопали. Повернуться не могу, боюсь, дрожу вся. Ну, взяла себя в руки, развернулась и пошла к дому. «Ага, обедать бормочу. Сейчас, Санечка, мигом накрою, да и готово все, руки-то мой». Зашла в дом, калоши и ватник скинула, руки помыла и в кухню. Щи поставила греть, картошку с курятиной туда же на плиту. Как сейчас все помню, хлеб режу. Он и заходит. Я не оборачиваюсь, головы не поднимаю. Боюсь с ним взглядом столкнуться. Он мне: «Валь, что случилось?» Тут я не выдержала. Никогда со мной такого не было. Слезы ручьем, рекой, водопадом. Реву и не могу остановиться. Как плотину прорвало. И только шепчу: «Саня! Санечка!» Он ничего не понимает, обнимает меня, гладит по голове, как ребенка, и тоже приговаривает: «Валь, не надо, ну зачем ты так? Все же хорошо, Валенька, мы же вместе!» И опять врев: «Вместе!» Значит, передумал, решение принял. В общем, умылась, утерлась, взяла себя в руки и сели обедать. «А мне кусок в рот не идет, проглотить не могу». Он смотрит тревожно. «Не заболела?» Я головой мотаю: «Нет, дескать». Санечка все догадаться не может. Привиделось чего, объясни, что случилось. Но я как партизан, ни слова, стыдно. Вроде как подглядела за человеком, застала за очень личным. Думаю, остался, и слава богу, это главное. А что там бывает у нас в голове? Да всякое бывает, верно? Все имеем право на мысли и думки, правда ведь? И сомневаемся, и боимся чего-то. Люди ведь, а? Рина кивнула. А ночью лежим оба без сна, мучаемся. Лежим рядом, но поодиночке. Так до рассвета лежали. А потом он обнял меня и... Словом, все нам стало обоим ясно, без слов. Валентина испуганно глянула на Рину. «Ой, прости, прости, ради бога, ты же дочь его, а я тебе такое рассказывал». «Да бросьте», — усмехнулась Рина. «Я уже давно взрослая женщина, а не просто дочь, и все понимаю». «Идем спать, Иришка», — засуетилась Валентина. «И так засиделись. Ты завтра в Москву собралась?» Рина кивнула. Валентина застыла у кухонной двери. «А через 4 дня у Санечки девятины. В церковь пойду. Закажу молебен за упокой, свечку поставлю. Может, ему там полегче и будет». «Вы верите?» — осторожно спросила Рина. «И в церковь ходите?» «Верю, да», — просто ответила Валентина. «Дедуля с бабулей у меня верили. А как иначе? Прадед у меня был священник. Хороший человек, мудрый. Люди его любили, многим помог. Тихий был, но крепкий, не сдвинешь. Книги вот от него остались». Она кивнула на книжный шкаф. «Саня был счастлив, книги и столько. Вечерами я вязала, а он читал рядышком. Да и венчались мы с Саней», — улыбнулась она. 5 лет назад, в Тутулово. Там хороший приход, светлый. и батюшка хороший, отец Яков. Саня с ним дружил. Вот как удивилась Рина. Отец венчался? Никогда разговоров о Боге они не вели, никогда. Только вспомнила, была у отца икона, лежала в его письменном столе. Не икона, иконка. Маленькая, размером чуть меньше ученической тетради, темная, как закопченная. На ней строгий женский лик, даже не строгий, суровый. Иконка была прабабкина, из Каркадинова. Просто память. Коротко объяснил ей однажды отец. И почему-то смутился. Рина помнила, как боялась ее в детстве. Отец ходил в церковь, венчался, дружил с батюшкой. Да, чудеса! Она подумала, что совсем не знала своего отца. Вот, значит, как проходила их жизнь. Сено, картошка, скотина. Лес и грибы, и рыбалка — это из развлечений для души. В гости к батюшке долгие чаепития под самовар и разговоры о божественном. Но не о машинах и тряпках же говорить, не та компания. Впрочем, ни одного священнослужителя Рина не знала, не пришлось, и о чем они разговаривают, даже не представляла. «А они действительно похожи с Валентиной», — подумала она. «Оба молчуна, любители природы и тишины, а с мамой ничего не было общего. Ничего». Шурочка обожала шумные компании, толпы друзей, громкую музыку и разговоры до утра. Бесконечные разговоры о книгах и фильмах, мечты о путешествиях, кинофестивале. Она рвалась туда, преодолевая любые препятствия, только бы достать пропуск или билет. Отец гостей не любил. Говорил шумно «хочу побыть в тишине» и часто по воскресеньям уезжал за город. Называлось это «просто подышать и помолчать». Иногда брал с собой Рину. Машины его не интересовали, а Шурочка всегда мечтала об автомобиле. Кстати, через год после развода насобирала в долг денег и купила «Москвич». Села за руль и понеслось. Водителем она была отменным, лихим и бесстрашным. Водила лучше любого мужика. Куда только не ездила на своей «Ласточке» и в Прибалтику, и в Крым. А еще мама любила красивые шмотки. Скупала у спекулянта кофточки, брючки и выглядела шикарно, просто кинозвезда. Отец тряпки не просто не любил, презирал. Даже разговоры о них пресекал, морщился, как от зубной боли. Да и подружек маминых не жаловал. Трепачки и хвастуни. Правда, никогда не мешал. У них часто собирались девочки, Шурочкины подружки. Пили сухое вино или коньяк, курили и трепались до бесконечности. Шурочке эти посиделки были необходимы. Про мужа подружкам говорила: «Не обращайте внимания, сейчас уйдет к себе и мешать не будет». Он и вправду не мешал. Делал 3 бутерброда, заваривал чай и уходил к себе. Правда, после ухода девочек морщился от дыма и раздраженно со стуком распахивал настежь окно, выражал недовольство. Шурочка, конечно, злилась, и они снова ругались. Лет в 10 Рина поняла, что мать отца слегка презирает. Во время ссор часто звучало: «Тебе не понять, ты у нас отцахи! Деревня никогда из человека не уходит, остается навеки. Как был деревенский лапоть, так им и остался». «Да», — отвечал отец, — «и горжусь, и стыдиться мне нечего». «Нашел чем гордиться», — тут же выдавала мать. Последнее слово всегда оставалось за ней. Наверняка она его немного стеснялась. Были среди ее знакомых и объявленные снобы и модники. Как-то Рина услышала, как мать извинялась за резкое высказывание отца, дескать: «Простите, Саша у нас крестьянского происхождения, и все же простаком он никогда не был». Никогда. В последние годы, когда их ссоры стали привычными, как завтрак или чистка зубов, мать позволяла себе всякое. Любила цитировать Мусечку: «Выходить замуж надо было за ровню, за своего. Недаром старину брали из своего сословия, чтобы понимание было, чтобы люди говорили на одном языке». Отец усмехался. «Ну да, мы с тобой на разных. Я на русском, а ты? Ты, видимо, на французском привыкла изъясняться». Ни в чем они не совпадали, ее родители. Ни в пристрастиях, ни во взглядах. Ох, какими же разными они были людьми. И все же, если бы они любили друг друга, то смогли бы притереться. Или все равно в один непрекрасный момент обнаружились бы все эти несовпадения. Но ведь при наличии любви со всем этим можно было бы смириться, научиться уважать взгляды и привычки другого. Но любовь, увы, закончилась. И все эти швы просто расползлись. И заскрипел их общий дом, затрещал, покосился и в итоге развалился совсем. Да, Странная вещь — жизнь. С Валентиной отец совпал. Они и вправду были родственные души. И отец был с ней счастлив. И был счастлив здесь, в этом месте. Мучило его одно — то, что он оставил дочь. Но и с этим он примирился, как постепенно примиряются все и со всем. Рина укуталась в одеяло и попыталась уснуть. Она проснулась среди ночи от сильного кашля. Колотила ее, как в лихорадке. В комнату вошла заспанная Валентина, разбуженная громкими звуками. «О, Господи!» — пробормотала она. «Пересидели. Пересидели мы с тобой, я во всем виновата. На дворе-то октябрь, тепло обманное, хлипкое. Вот и снова здорово!» — потрогала Ринин лоб. «Слава Богу, холодная!» Принесла теплого молока с медом, дала маленькую рюмочку настоя какой-то пахучей травы, как маленькую девочку погладила Рину по голове, еще раз пять извинилась и тихо вышла из комнаты. Кашель, как ни странно, утих и вскоре прекратился вовсе. Измученная Рина успела подумать перед тем, как провалиться в сон. «Вот незадача! Завтра в Москву на работу. Как же я выдержу?» Но, подавив слезу и жалость к себе, вскоре уснула. Вот только кашель долго спать не дал. Проснулась и снова зашлась в сильном приступе. Злилась на себя страшно. Природа она любовалась. На крылечке вдвоем. Идиотка. Ах, луга, ах, березки. Ах, воздух какой. Только начала выползать и опять. Ну как в таком виде явиться к Энн? А возвращаться надо. Да и совещание она прогуляла. Ой, не будет ей прощения, не будет. Рина хорошо знала мстительного начальника. А еще она прекрасно знала, что Энн страшно брезглив. Сразу представила его холеное, надменное, недовольное лицо, если она при нем раскашляется. И к тому же он фанатично следил за своим здоровьем. Бассейн по утрам, парная, массаж, легкая пробежка и легкий же завтрак, овсяная каша или исключительно на воде, ломтик дорогущего элитного сыра, доставленного из Франции, несколько долек вьетнамского манго, ярко-желтого, почти оранжевого, считающегося лучшим. Ну и зеленый чай. Никакого кофе, не боже мой. Это он рассказывал сам, находясь в благодушном настроении. Рина делала большие глаза, охала, ахала, пыталась восхититься, но, кажется, удалось это плохо. Она и представить себе не могла, как начать день без чашки крепкого кофе. Да и вообще, кофе у них пили литрами. На маленькой кухоньке стояла дорогая кофейная машина, Ринина приобретение. Денег на эти кофейные удовольствия уходила уйма, но Рина не экономила. Частенько приходилось оставаться на работе почти до ночи, как тут без вкусного допинга. Да и к еде все относились спустя рукава. Бегали в буфет, набирали бутербродов с колбасой и перекусывали наспех, на бегу. Как-то она углядела, как Энн обедал. В кафе он никогда не ходил ни по статусу. Верная Виолетта заказывала шефу обед. Кусочек постной рыбы на пару, вареную спаржу или брокколи, пюре из тыквы или кабачков. Бррр. Энн, когда Рина вошла, стыдливо прикрыл салфеткой свой аппетитный обед. Понимал ведь, она не утаит поделиться с коллегами. Вот вам и повод для веселья. Рина прекрасно помнила, как важный ныне Энн питался в те времена, когда еще не был шефом, а был обычным рядовым сотрудником, коллегой и просто своим простецким парнем. Кусок колбасы, банка килек в томате, и это было нормальным. Начинали они почти вместе. Энн появился в компании через 2 года после Рины. Был он веселым, заводным, компанейским. Она и предположить не могла, что с ним произойдет в будущем. Откуда взялись спесь, гонор и презрение к нижестоящим. В то время Энн был женат на своей однокурснице, милой девушке по имени Света. Та была хороша собой, смешлива и простодушна. Кажется, приехала из провинции. Энн, выросший в интеллигентной московской семье, Свету немного стеснялся. Тихо делал замечания на посиделках, когда смешливая Света громко хохотала, всплескивала руками и била себя по коленкам. Спустя пару лет у них родилась дочка Машка. Энн дочку любил, а вот Светой стал тяготиться. Наверх он пошел довольно быстро, даже стремительно. Не то чтобы открыто по трупам, нет, все-таки мальчик из приличной семьи воспитание не позволяло. Но Рина знала, что он довольно легко слил своего лучшего друга, аккуратненько подставив его перед начальством. Так тонко и аккуратно, что никто, кроме Рины, ничего и не понял. Ведь расчет на это и был. Ну а следующим этапом он стал разбираться с подчиненными, бывшими соратниками и друзьями. Старался делать это красиво, правда, получалось не всегда. И скоро не только Рине, но и всем стало понятно, что Энн здорово изменился. Кстати, еще в те далекие добрые времена, когда ее шеф был добрым приятелем и просто хорошим парнем, на новогодней вечеринке у них чуть не случилась романтическая связь. Конечно, все прилично выпили и расслабились. Рина и Энн пошли перекурить, и их тут же подбросило друг к другу алкоголь, молодость и обыкновенное возбуждение. Целовались до одури. Энн до боли сжимал ее в крепких объятиях и покусывал губы. Измученная и возбужденная, они бросились искать свободный кабинет. Рыскали по длиннющему, уже темному коридору научного института, в котором снимали свое первое помещение. Дергали дверные ручки, но не везло, двери были или заперты, или в темных комнатах раздавались приглушенные стоны тех, кто успел их опередить. Пока искали укромный уголок, накал страсти спал, как это обычно бывает, и, устав, они быстро сдались. Хмель почти выветрился, Рине стало смешно. Энн же по-прежнему нервно тыкался в двери, чертыхался и бормотал, как им не везет. Наконец, опустошенная Рина прислонилась к стене и рассмеялась. «Да хватит, ей-богу!» Но не сложилось. Выходит, не судьба. Энн страшно смутился и разозлился, увидел себя со стороны. Но как человек умный, тут же взял себя в руки и деланно рассмеялся. Вернулись к своим, на вопрос, где пропадали, придумали что-то дурацкое. «Слава богу!» — много раз думала Рина. «Слава богу, что не сложилось!» Ей было бы дико стыдно перед Светкой. К таким подлостям Рина была не готова. После этого случая оба делали вид, что ничего не было, и они все забыли. А потом и действительно все забыли. Чего не бывает в молодости, да под алкогольными парами. Энн всегда убирал тех, кто мог ему что-то напомнить. Почему он не убрал Рину? Она была отличным специалистом, истинным профи, который ему был необходим. Но прежнюю дружбу и совместные вечеринки он предпочел забыть. Он босс, она подчиненная. А очень скоро, всего-то через пару лет, Энн бросил простоватую Светку и снова женился. Новая жена была, как и положено по статусу, молодая и прекрасна, нереально длинные ноги и высокий, крепкий, отлично сделанный бюст. Наука молодая обучалась в Лондоне, этикету в профессорской семье. Держалась она отменно, умница, красавица. Куда до нее простоватой Светке? Как-то Рина встретила Светку в магазине. Близоруко щурясь, та внимательно разглядывала ценники на колбасе. Встретились взглядами, и обе смутились. Кажется, Рина даже больше. Одета Светка была плоховато. Бросалось в глаза, что шмотки на ней хоть и фирменные, но давно вышедшие из моды, из той прежней, красивой и сытой жизни. Обшлаги некогда модного красного пальто от Кинзо потерлись. Рина покупала его вместе со Светкой. Энн не доверял примитивному вкусу жены и попросил Рину поучаствовать. Старые сапоги с немодными носами, кожаные перчатки с белесостями, плохая стрижка. Словом, со Светкой все было понятно, да и Сэн тоже. Жлоб. Вышли на улицу, под сильным ветром Светка с трудом раскурила дешевую сигарету и на вопрос Рины «Ну как ты?» развела руками. «Как? Да никак. Разве не видно?» «Работаю. Устроилась в польскую фирму. Торгуем стиральными порошками. Поляки народ скупой, платит мало». На вопрос о дочери погрустнела. «Машка меня ни во что не ставит, считает полной лузершей и боготворит Энн. Каждый день попрекает, что я лишила ее отца, упустила такого мужчину, и я одна во всем виновата. К отцу бегает, как собачонка, только что не пляшет под губную гармошку. Смотрит ему в рот и, конечно же, ждет подаяний. С его женой, между прочим, задружилась и ею восторгается. Сволочь, короче. В папашу». Рина трусливо промолчала. Все-таки Энн ее начальник и работодатель, но Светку было очень жалко. Не из-за ее поношенного пальто и сапог, нет, из-за засранки Машки. Но через минуту у Светки загорелись глаза. «Но мужичок у меня есть. Представьте себе, есть». «А что тут удивительного?» — улыбнулась Ирина. «Ты такая красавица!» Мужичок, скорее всего, был никудышный. Светка призналась, что он простой работяга из Белоруссии, обычный гастарбайтер, приехавший в столицу подзаработать. На родине в Гомеле его ждет семья, жена и два сына. «Так что отношения у нас, как понимаешь, и временные. Отвалит мой Сёмка, и поминай, как звали. Ну, хорошо, что хоть такой появился. А то бы я совсем скуксилась. Знаешь, неожиданно разоткровенничалась она. А я могла бы его увести. Знаю, что могла бы. Жена у них давно ни шатка, ни валка, да и дети выросли. В Москве ему нравится, работа есть. Но не буду. Сама это пережила и другому не пожелаю, веришь?» «Верю», — кивнула Рина. «Я тебя знаю». Обменялись телефонами. Жила теперь Светка где-то в Кузьминках, у черта на куличках. Бывший муж откинул квартиренку, где подешевле. «Нам хватает», — хмуро бросила Светка. «Только Машке до школы добираться черти сколько. Она старую школу не бросила. Жалко». Телефонами обменялись, но ни разу не созвонились. Это и понятно, кто они друг другу. Социальное положение у них было разное, что уж тут говорить. Кому охота чувствовать себя ниже и хуже другого? Рина тогда шла к машине и думала. Сволочь все-таки он. Ведь единственная дочь. При его-то возможностях мог бы хотя бы оставить квартиру на Бронной. Но скоро дочь оказалась не единственной. Молодая жена родила сыночка. Энн, конечно, был счастлив, хотя тщательно это скрывал. Дочку Машку от первого брака Рина увидела на 50-летии Энн. Конечно же, отмечать с коллегами юбилей ему не хотелось. Настроение у него уже за пару месяцев до событий было приотвратное. Ходил с такой кислой мордой, что это было даже смешно. Но пришлось, куда денешься. Проигнорировать такую дату нельзя. Короче, взял себя в руки и настроился. Ну и началось, конечно. Особо льстивые принялись писать торжественные хвалебные оды. В кабинетах и курилках стоял звенящий шепот, что подарить, как восхвалить и вознести, было противно. Энн, мягко говоря, все не любили. Рина решила. Никаких личных подарков и никаких стишат. Подарок от отдела. Подарком поручили заняться Эдику. От такой ответственности тот сначала впал в транс, а потом и в истерику. Но Рина стояла на своем. Заниматься этим самой не хотелось, так было противно. «Лучше ты», — сказала она плаксивому заму, «а то куплю в подарок крысиную смерть номер один». Таким ядом в офисе недавно отравили грызунов. Эдик вяло хихикнул. Наконец подарок выбрали. «Богатый дорожный НССР из кожи ската». Рина одобрила, и бедный Эдик, наконец, выдохнул и даже стал клянчить отгул, восстанавливать нервные клетки. Рина посмеялась, но отгул не дала. «Перебьешься». И вот настал час икс. С утра в офисе началась нездоровая суета, наряженные благоухающие дамы зависали в туалетах, реставрируя осыпающуюся красоту. Бесконечные курьеры заносили корзины цветов, к 5 часам душно пахло духами и розами, цветы стояли в ведрах, банках, корзинах и вазах и ждали своего часа. К 5 часам двери конференц-зала торжественно распахнулись и потянулись сотрудники. В зале были накрыты столы. Рина отметила, что Энн при всей своей скупости с собой справился. Сколько же душевных мук ему это стоило. Нет, нужным людям он ничего не жалел. Водил в самые дорогие кабаки, преподносил элитные коньяки, покупал билеты на первые ряды в большой и так далее. Но здесь для кого? Для этих шуршащих сошек, этих никчемных тараканов, для этих сплетников, завистников и бездельников? За банкетом-фуршетом тщательно следила овчарка Виолетта. Под ее зорким взглядом все притихли и замерли у входа. Наконец до нее дошло. Народ перепуган до смерти, какой уж тут праздник. Она выдавила обольстительную улыбку, больше похожую на акулий оскал, и постаралась изобразить радушие. Стол был богатым, на кейтеринге не сэкономили, икра, естественно, красная, но и это прорыв. Рыба 3 сортов, буженина, ветчина, корзиночки с салатами и паштетами, фрукты в вазах, ну и спиртное, шампанское, коньяки и вина на любой вкус. Народ занервничал, громко сглатывая слюну. Конечно же, все были голодны. Как-то глупо идти обедать в столовку в праздничный день. Виновника торжества в зале не было. Рина понимала, будет торжественный вход — Ну и самое главное, принимать и встречать гостей было ему не с руки. Еще чего, много чести. Наверное, это и правильно. В искренность Энн все равно никто бы не поверил. Те, кто посмелее и понаглее, взяли тарелки и стали накладывать угощения. Спустя минут 20 вошел именинник. Энн был хорош, что говорить. Богатая от природы фактура, рост, плечи, шикарные волосы, красивые руки. Рина догадалась, многое сделано и приукрашено. Например, плечи у Энн были совсем не широкие и довольно покатые. Однажды они оказались вместе в бассейне, но умело подобранный дорогущий костюм скрывал все недостатки и подчеркивал неоспоримые достоинства. Ногти с маникюром покрыты бесцветным лаком. Чуть подщипанные и, кажется, подкрашенные брови. Рина помнила, что в молодости брови у Энн были густыми, широкими. Легкий загар, солярий или недавний отпуск на Мальдивах, плюс элегантная стрижка и модный парфюм. Слава богу, хватало ума не подкрашивать седину на висках. Понимал, что это только красит и придает благородство. Энн был хорош, да. И многие дурочки и молодые сотрудницы по нему откровенно сохли, закатывали глаза, обсуждая его янтарный загар и офигительные ботинки или рубашки. Только старые клячи над этим посмеивались. «Ох, дуры вы, девки! Во-первых, у Энн молодая жена и вам не светит, а во-вторых, он трус и никогда не позволит себе романчик с коллегой».